Глава 22. Накачавшись обезболивающим и приведя себя в порядок, она была готова встретиться с Антоном. Момент не самый подходящий, но откладывать уже некуда. Либо сейчас, либо никогда. Оценив погоду, обещавшую снег к вечеру, она оделась потеплее, прежде чем выйти в коридор и постучаться в дверь соседнего номера. Антон открыл не сразу, заставил ее подождать, прежде чем появился в дверях, заспанным и в пижаме. «Ты что, до сих пор спал?» — удивленно спросила Рина, оглядывая его неопрятный вид. Волосы натурально превратились в воронье гнездо. Антон помотал головой и зевнул. «Нет, решил подремать после занятий. Я их не пропускаю». Рина кивнула и оглянулась по сторонам, чувствуя себя неуютно, стоя в коридоре. «Может, впустишь?» — спросила она. Он отступил, пропуская ее в номер, и отправился в ванную, объявив, что вернется через 5 минут. Рина разулась, прошла в комнату и, расстегнув куртку, устало плюхнулась на расправленную кровать, а потом и вовсе легла. Ей было жарко, боли в животе притупились от таблеток, но они исчезли окончательно. Приходилось терпеть. Она осмотрелась, отмечая, что в номере Антона мало что изменилось. Разве что пепельница была пуста. Либо он перестал нарушать правила, либо недавно у него хорошо убрали. Слабое жужжание отвлекло Рину от размышления об уборке и штрафах за курение. С удивлением она обнаружила летающую по комнате жирную сонную муху, ошалело бьющуюся о стены и потолок. Почти такую же, как в ее собственном номере. А может, и ту же самую. Возможно, она перекочевала к соседу. Такое у нее развлечение на досуге. Совпадение было интересным. Рина услышала, как шум воды в ванной стих, и через минуту вышел Антон, все еще в пижаме, потирающий глаза. От него сильно пахло одеколоном, мылом и зубной пастой. «Так чего ты хотела?» — спросил он, усаживаясь на кровать рядом. «Взяла, завалилась в одежде. Я же здесь сплю вообще-то». Рина села, отряхнув за собой белую простынь. «Извини, по инерции легла». Извинялась она тоже по инерции. «Мне нужна твоя помощь. Ты согласен?» Антон засмеялся, посмотрев на нее. «На что?» Рина сохранила серьезное выражение лица. Она не знала, как ему объяснить, как уговорить на эту авантюру. Прокусив от волнения губу, она все же сказала. «Я хочу поехать на снегоходе в долину, но одной опасно. Мне нужно заехать в отдаленные уголки, посмотреть все эти хижины и то, что там еще есть. Нужна подстраховка». Глаза Антона округлились. «Не понял, ты что удумала?» Рина почти простонала, не находя сил все ему объяснить. «Скажи она, что собирается искать пропавшую женщину по велению сердца. Слишком сумасшедше звучит». «Но как еще его уговорить? Если я скажу, что иначе сойду с ума и умру, ты со мной поедешь?» Он вмиг стал серьезным и внимательно посмотрел ей в глаза. «Это напоминает какой-то бред. Может, нам лучше просто выпить, кино нормальное посмотреть или до обзорной площадки прокатиться? Говорят, после схода лавины вид изменился. Стоит его увидеть». Рина зарычала. «Да нет же, Антон! Пожалуйста, поддержи меня!» Он пожал плечами. «С чего бы?» «С того, что ты мой единственный друг». Антон замолчал и посмотрел на Рину почти с умилением. Его взгляд смягчился, как от мемов с котятами. «Спасибо», — сказал он. «Это очень мило». Рина смогла улыбнуться. «Да. Но ты согласен?» Антон вздохнул и посмотрел в окно, оценивая погоду. Он отмахнулся от назойливой мухи и сбил ее. Отчего-то шлепнулась на пол, притихнув. «Думаю, по дороге ты мне все расскажешь. Я пока оденусь, а ты иди забей нам снегоход на ресепшн. Скоро спущусь». Засияв от радости, Рина подскочила и, не обращая внимания на боль в животе, помчалась к выходу из номера, быстро обулась и бегом сбежала с лестницы. Внизу она записалась у Кати на пользование снегоходом и осталась стоять в холле, дожидаясь Антона. Он вышел через 10 минут, весь укутанный в теплую одежду, отчего стал похож на взлохмаченного медвежонка. До медведя ему было далеко. Рина не могла больше ждать. И, махнув ему, чтобы поторопился, выскочила за дверь, быстрым шагом направляясь к ангару со снегоходами. Она уже проделывала этот путь не раз, так что шла уверенно, то и дело оглядываясь на спешащего следом Антона, явно чувствующего себя неуютно. Похоже, он почти не выходил за пределы отеля, предпочитая оставаться в тепле или гулять по территории. Это она выбиралась в долину уже несколько раз. Поэтому точно знала, что делает. Она быстро отыскала нужный снегоход по номеру и уселась за руль, предоставив Антону место сзади. Его это не обрадовало. «А мне повезти не дашь?» — спросил он. Рина критически на него посмотрела. «Ты уже ездил на нем?» Антон пожал плечами. «Один раз. Но принцип там легкий, не сложнее автомобиля». На мгновение задумавшись, Рина покачала головой. «Нет, я хочу сама, если ты не против». Антон вздохнул и кивнул, нехотя соглашаясь. «Как тебе угодно». Он сел позади нее, устраиваясь поудобнее и обхватив ее талию руками. Почувствовав его прикосновение, она вся сжалась. Перед глазами замелькали вспышки лесных видений. Антон как будто почувствовал это и убрал руки, ухватившись за скобки по бокам. Он ничего не сказал, но Рина знала, что он все понял. Она завела мотор и нажала на газ. В лобби она взяла карту местности, но знала лишь примерно, куда собирается ехать. Ее интересовали охотничьи хижины. Насколько она знала, там оставались дрова и некоторые продукты для людей, решивших заночевать во время охотничьих вылазок. Шанс, что Наталья могла набрести на одну такую, был слишком мал, тем более, что Лесовой постоянно выбирался в долину и наверняка посетил эти хижины не раз. Но Рине хотелось убедиться во всем самой, хотя бы для того, чтобы не мучиться догадками. Возможно, она что-то да накопает. Как уже сделала это в третьем домике и закрытом номере Натальи. Иногда надо просто захотеть, и ответы сами придут. От ее взгляда не укрылось, что не все снегоходы находились на стоянке. Трех не было. А значит, как сказала Лариса, Лесовой с Данилом уехали в долину. Но в какой именно охотничий домик, она не знала. Антону об этом говорить не обязательно, иначе он сочтет ее параноиком. Новый слой снега покрыл долину. Снегопад усиливался, отчего даже сегодняшние следы снегохода увидеть было невозможно. В паре мест Рина отмечала обрывки борозды, но не могла определить, откуда и куда они ведут. Первым делом она решила наведаться в ближние домики на берегу заледенелого озера. Она бывала в тех местах с ребятами-кайтерами, но ни разу в домики не заходила. Не было повода. Теперь повод был. И довольно весомый. Первая хижина находилась совсем близко. Даже во время снегопада из нее можно было увидеть лесную корону. Рина рассмотрела беседку, обзорную площадку и еще несколько строений. Остановившись у хижины, она слезла первая, оставив продрогшего Антона в недоумении. «Охотничий домик?» — спросил он, вставая на землю. «Серьезно? Зачем?» Он оглядывался по сторонам, не снимая защитных очков. Рина предпочла сразу же убрать свои, чтобы не мешали. Она тоже огляделась, но с другой целью — проследить, чтобы никто их не увидел. «Думаешь, самое время тебе рассказать?» — ответила она вопросом на вопрос, на что парень развел руки в нетерпеливом жесте. «Да!» Рина вздохнула. «Мы ищем Наталью». Антон даже поперхнулся. «Что?» Она закатила глаза, заранее ожидая похожую реакцию. Не сказать, что она была к ней готова, но что ожидала, точно. «Я хочу убедиться, что ее здесь нет. Или что она здесь была. Не могу сидеть на месте, зная, что местный участковый хер забил на мою одногруппницу». Антон открывал и закрывал рот, словно рыба. «Если бы я знал, что за чушь ты придумала, ни за что бы не согласился». Рина усмехнулась. «Именно поэтому я тебе и не сказала». Он хотел что-то ответить, но промолчал. И лишь махнул рукой, доставая из кармана пуховика пачку сигарет и закуривая одну. «Ты свихнулась, женщина. Тебе же ясно сказали, что это ваша Наталья просто психанула и съехала без предупреждения. Даже я это знаю. А ты придумываешь легенды». Рина почувствовала обиду. Ее глаза наполнились слезами. Она потерла их варежками и хмуро посмотрела на Антона. «Я узнала много нового, чего тебе не рассказали местные сплетники». «Например?» «Например, я была в ее номере и нашла там брошенную сим-карту. СМС до сих пор приходят, звонки поступают, да вот только самой Натальи нет, как и ее телефона. Зато везде фигурирует какая-то Алиса Горкина, которая связана не только с Натальей, но и с Вероникой Лесовой. Я свихнусь или умру, если просто просижу на месте, ничего не делая. А без тебя потеряюсь и замерзну в лесу». Антон молчал примерно минуту, затем резко выдохнул и как-то отчаянно посмотрел на нее. «А со мной ты проживешь намного дольше?» Она усмехнулась. «Ты моя консерва». «Идиотка!» Антон засмеялся, покачав головой. «Ну что, пойдем тогда, пока не отморозили себе жопы. Посмотрим, здесь ли твоя подружка. Много еще тут таких домиков?» Рина пожала плечами. «Не знаю. Некоторые ведь снесло лавиной. Примерно 4. Один уже старый и развалился. У меня в планах еще горный водопад и пещеры. Выше по склону есть геодезическая точка, достопримечательность для туристов. Но я не уверена, что мы сможем туда добраться. Пешком слишком долго и сложно». Антон вздохнул. «Предлагаю решать проблемы по мере их поступления. Я все еще надеюсь, что ты решишь повернуть назад после осмотра первой хижины. Тогда бы все было гораздо проще. Кино и алкоголь все еще в силе, не забывай». Рина кивнула ему, но внутри крепла уверенность, что нужно проверить как можно больше мест сегодня, пока не стало слишком поздно. Или пока Наталья не нашлась. Хижина представляла собой довольно ветхую постройку. Снаружи навес, стол и скамейки. Внутри – деревянные нары, печка-буржуйка и полка с оставленными продуктами для охотников. Рине казался очень теплым обычай оставлять то, что не пригодилось. Так голодный человек может наесться, а сытому не придется тащить в обратный путь ненужную еду. Она зашла внутрь, пока Антон ждал снаружи. Ожидаемо внутри не оказалось ничего примечательного. Не было даже следов недавнего пребывания человека. Рина потопталась на месте, осматривая постройку, а затем вышла ни с чем, закуривая сигарету. «Пусто», — сказала она. «Но я так и думала. Надо ехать дальше, пока погода позволяет. Ты запоминаешь, в какую сторону мы двигаемся?» Антон усмехнулся. «Ага, конечно. Я в этой долине в первый раз, если что. Так что выполняю роль бесполезного телохранителя и доверяю маршрут тебе». Рина негромко фыркнула и сделала затяжку. «Вот мужики пошли. Все самой надо делать». Антон покачал головой. «Могла бы с управляющим подружиться. Он достаточно брутален с этой бороздой через всю рожу?» Рина цокнула языком. «А вот это уже неприлично». Она бросила сигарету в снег, натянула варежки и направилась к снегоходу. «Следующая хижина совсем рядом», — она указала на восток. «У озера. Тут недалеко». Антон пошел к снегоходу следом за Риной, едва поспевая за ее решительным шагом. «Нет, но ведь правда», — сказал он, поравнявшись с ней. «Вам, девчонкам, важнее внешняя уверенность и опасность. Поэтому все очарованы лесовым. Ну и мной. От меня за версту несет опасностью. Сразу видно, наркоман и псих. Лерка купилась, а теперь вот жизнь мне портит. Наталья твоя, небось, тоже у Сергея крови попила изрядно. Я понял, что они вместе, по твоей на него реакции». Рина посмотрела на него с недоумением. «А он у нее? Не его мы тут ищем, забыл?» Антон усмехнулся. «Вот именно. Я же вижу, что ты его во всем винишь и подозреваешь. Только вот я за него. Женщина сама не поняла, кого выбрала, вот и психанула». Рина остановилась. «Ой-ой, и кого же это она выбрала?» Она прищурилась. «Убийцу?» Антон резко покачал головой. «Я не знаю, что там произошло», — сказал он. «Но он не забывает жену. Мертвых не превзойти». Рина фыркнула. «Остановись», — раздраженно призвала она. «Ты не понимаешь, о чем говоришь». Антон развел руками. «Будто бы ты понимаешь. Мы примчались сюда искать женщину, да только ищем не ту, Рин. Уж прости за прямоту». Она отвернулась до боли, сжав кулаки. «Не надо. Прямота — это то, что мне меньше всего сейчас нужно. Просто будь рядом. Помоги мне». Антон помолчал и обошел ее, чтобы заглянуть в лицо. «Ладно», — мягко сказал он. «Если хочешь, могу сказать, какие мужики мне нравятся». Рина не смогла удержаться и прыснула от смеха. Антон выглядел довольным. «Дурак! И какие?» Он сделал вид, что задумался, и медленно пошел в сторону снегохода, увлекая ее за собой. «Ну, такие, как ваш Крайст. Спокойные, мирные, беспроблемные. Чтобы штуки всякие умные лепили и музыку играли. Музыка у него, конечно, тревожная, но полных идеалов не бывает. Кроме меня». Он подмигнул ей. Рина снова засмеялась и почувствовала, как подмерзшая была душа теплеет. «Ты же сам сказал, что наркоман и псих. Еще железки по всей роже. Да, наверное, не только там». Антон закатил глаза. «Так в том самый шарм, подруга. И так музыка лучше продается. Жанр обязывает». Они дошли до снегохода. В этот раз Антон занял свое место сзади первым, предложив Рине руку. Она не почувствовала неловкости, как в первый раз, и приняла ее, усаживаясь за руль. Надев очки, она завела мотор, испытывая благодарность за то, что в этот раз Антон сразу взялся за ручки, не трогая ее. Ей было тепло и безопасно, чего давненько не случалось в присутствии другого человека. По свежему рыхлому снегу вести снегоход было сложно. Из-за снегопада ухудшилась видимость, но вторую хижину они отыскали довольно быстро. Она ничем не отличалась от первой, разве что на полке внутри лежали другие продукты, да осталось поменьше дров. Рина заглянула туда быстро, не желая задерживаться. Она испытывала тревогу, не находя следов Натальи, хотя сама не знала, что конкретно ищет. Хоть что-то. И лучше бы ничего. Она вспомнила цитату, написанную на стикере в ее номере. «По-настоящему важные люди придут и найдут тебя сами. Сможет ли Наталья прийти и найти ее сама? Или нужно все же показать, что нужного человека ищут? Идут ведь не во тьму, а на свет маяка». И Ирина чувствовала себя этим маяком, изо всех сил привлекая внимание той, которая потерялась. У них оставался еще один охотничий домик в горах в Кедровом лесу. На карте он был намного дальше, чем те, что у озера, и Ирина готовилась ехать долго. Она прибавила скорость, хотя и не была уверена в своих водительских навыках. С Юлей ей не сравнится. Антон молчал, ветер бил в лицо и свистел в ушах, а снегопад все усиливался. Рина опасалась, что они не найдут обратную дорогу, но успокаивала себя тем, что даже в самом крайнем случае в домике с дровами и печкой они смогут переждать непогоду. Кроме того, гору, на склоне которой располагалась лесная корона, еще было видно. Они добрались до домика не скоро. К тому времени снег плотно набился в шапку и капюшон, а колени замерзли. Антон слез и первым делом попрыгал на месте. Он оглядывал окрестности. Темно-зеленые кедры окружали добротно сколоченную хижину с двух сторон, придвигаясь все ближе, будто желая скрыть ее от глаз. Рина слезла следом и достала сигареты. Ее окутало странное тревожное чувство, будто рядом кто-то есть. Человек это или зверь, и то, и другое крайне нежелательно. У них не было ни оружия, ни желания с кем-то контактировать. Впрочем, если это присутствие означало след Натальи, то она согласна с ним мириться. «Что-то тихо здесь», — почти прошептал Антон, протягивая руку, чтобы взять у Рины сигарету. «Мне не по себе». «Ага», — сказала Рина, чиркая зажигалкой и затягиваясь. «Далеко мы забрались». «Кедры вокруг», — заметил Антон. «Наверняка здесь осенью шишки собирают, а сейчас тут никого не должно быть». Рина шагнула в сторону домика, отмечая, что дым из трубы не идет. Вряд ли там кто-то есть. Но утверждать ничего нельзя. Под точно таким же навесом, как у остальных двух хижин, оказался припасен целый дровник, но по виду старый, посеревший. Антон остановил ее жестом, прислушиваясь. Вздрогнув, он нахмурился, замер, сделал пару осторожных шагов вперед. У Рины по спине пробежали мурашки. «Там какие-то голоса», — сказал он после минутного молчания. Рина выбросила сигарету и прислушалась. Казалось, снег падает слишком громко, но она тоже смогла различить человеческий голос, доносящийся из домика. Мужчины или женщины, было непонятно. «Едем-ка назад», — заключил Антон, поворачиваясь к Рине. Она покачала головой, подходя к нему ближе. «Зачем? Это же просто человек. Мы выясним, кто он, и поедем дальше. Просто скажем, что гуляем». Она знала, что кто-то помимо них есть в долине. И этот кто-то приехал из лесной короны. А значит, они его знают и смогут поговорить. Быть может, это Данил и Сергей? Тогда оправдаться проще простого. Хотя Лесовой, возможно, догадывается, что она к нему испытывает. По крайней мере, он знает, что она видела их с Натальей вместе. А значит, в случае чего свидетель. Но не убьет же он и их, в конце концов. Она же не одна, а Антон — известная личность. «Как-то мне не хочется выяснять», — обеспокоенно сказал Антон, хмурясь. Рина вздохнула. «Ну, давай я выясню. Зайду на минутку и вернусь. А ты стой на стреме». Антон фыркнул и поднес к губам сигарету, долго и глубоко втягивая дым. «Ну да, сейчас прям. Зачем нам это надо вообще? По-моему, самое время повернуть». Рина шикнула на него. «Тихо! Не то услышат раньше времени. Иди тогда ты постучись, поздоровайся, спроси, есть ли дальше в горах что-то интересное. Притворись дурачком». Антон бросил сигарету и, прищурившись, посмотрел на Рину. «Потом ты угомонишься?» — спросил он. Рина знала, что впереди еще водопад и пещера, где она не завершила дело в прошлый раз, но кивнула, чтобы Антон не вскинулся прямо сейчас, когда так рано. «Да и что это вообще значит, угомонишься?» Антон отряхнулся и зашагал к домику. Рина взволнованно провожала его взглядом до тех пор, пока он не постучал в дверь и не вошел внутрь. Ее передернуло от волнения. Казалось, ответы так близко, лишь протяни руку. Захотелось в туалет. Она подождала с полминуты и, не дождавшись Антона, отошла за деревья. Там, среди кедров, она с удивлением обнаружила два снегохода. Зачем кто-то решил их спрятать, было непонятно. Но ее окутало беспокойство, и она решила вернуться. Антон все еще не выходил из домика. Его пребывание там затягивалось. Рина нервничала, кусая губы и не сводя глаз с двери. Наконец она решила пойти следом. Что могло случиться? Наверняка некто рассказывал Антону о местных достопримечательностях. Вот и все. Они все же не в боевике. Решительным шагом дойдя до двери, она постучала и, не дожидаясь ответа, зашла внутрь. И тут же встретилась с направленным на нее дулом ружья.